А еще через минуту, я не смог найти ни единой дырки. Отпустив магию, я поднялся с колен. «Все, что все?» — обернулся Лерчик. «Они уже идут», — починил. Он оглядел меня и задумчиво изрек. «Ты же понимаешь, что тебе не по статусу все это делать. Лер, настоящий мужик должен не только уметь головой работать, но и руками. А я у нас не просто настоящий мужик, так еще и маг». Я внимательно посмотрел на дырку и не заметил никакого движения воды. «Значит, все получилось». В тот же момент в подвал зашел прораб. «Ваше высочество, все в порядке?» – аккуратно спросил он, глядя на мою мокрую одежду. «В порядке», – грозно ответил я. «Сейчас быстро откачивайте воду, хоть шлангом, хоть ведрами. Трубы я вам починил, остальное дело за вами. Завтра тут должно быть сухо. Я понятно объясняю?» «Предельно, ваше высочество, будет сделано. Спасибо». Они возобновили работу, а мы с Лерчиком пошли на выход. Нам следовало переодеться. К тому же в подвале было холодно, и я уже начал замерзать. И только мы вышли в коридор, перед нами вырос Илья Сергеевич. Он протянул мне конверт и открыл было рот, чтобы торжественно уведомить меня о письме, но запнулся и внимательно меня оглядел. Его брови едва заметно дрогнули. Дворецкий повернулся к Лерчику и выдал своим скрипучим голосом. «Валерий Игнатьевич, не могли бы вы передать его высочеству срочную корреспонденцию?» Субботин поблагодарил Илью Сергеевича, забрал письмо и покрутил его в руках. «О, Володь, да это от Гласса. Глава 12. А что ты сделал в итоге?» — спросил Лерчик, устраиваясь на диване в моей спальне. Перед нами на низком столике стояли тарелки со всякой едой, а в центре гордо возвышалась бутылка сухого белого вина. Я даже не успел заметить, когда Субботин успел притащить ее с винодельни. И, вообще, которая это была по счету. Хотя какая разница, хорошо же сидим. За окном уже давно село солнце, но спать не хотелось. Слишком много эмоций за день. Что сделал? С трубой? А как это выглядело? Я с любопытством уставился на друга. Ты зашел в подвал, встал двумя ногами в лужу, нахмурился, опустился на колени, повозил руками, разозлился. Потом начал что-то от меня требовать, а затем твое лицо просияло, ты почти носом влез в воду, напрягся весь и вдруг заулыбался. Магичил, что ли? Ага, но у тебя же время, а не материя. Как ты это сделал? Он пригубил вино и приподнял брови. Нет, мне правда интересно, какая-то особая техника. Я заставил трубу вернуться в состояние до протечки. Повернул время вспять. Врешь. Он обалдело смотрел на меня, а затем тише добавил: не врешь. Да и зачем тебе? Это же... Субботин никак не мог подобрать слово. Грандиозная способность. Ты же можешь да все. Тут куча вариантов. Он вскочил и заходил по комнате, размахивая бокалом, чудом умудряясь не пролить вино. Ускорить, замедлить, остановить ты можешь практически все. Да почему практически все? К примеру, мне стало интересно, что он скажет. Да все, что нас окружает, содержит в себе время. Короче, Лерчик нетерпеливо поставил бокал и снова сел передо мной. Я пару лет назад статью читал, там ученые спорили об этом самом времени, мол, оно пластично и идет не только вперед, а еще может и искривляться. Я предельно внимательно его слушал. В моем мире уже давно ставили эксперименты, пытаясь не просто изучить, а заставить это самое время работать на науку. Как же я сам не додумался посмотреть на магию с этой точки зрения. Как все время говорят, не учи физику, и мир будет полон чудес. То, что ты говоришь, это чистая наука. А может ли магия ей подчиняться? Спросил я и откинулся на спинку. Да, кто ж это знает, князь. У меня просто не хватает фантазии предположить, на что ты на самом деле способен. Не ты один, дорогой, скривился я и повторил, не ты один, надо пробовать. Он нагляделся и шагнул к окну. Вот давай, тренируйся. Он показал на почти засохший цветок, название которого я даже не знал. Что я должен сделать? Я поднялся и встал рядом. Верни для него время назад. Я пожал плечами и сосредоточился, слегка сжав внутри себя золотистую сферу. Много силы мне сейчас не понадобится. Магия мягко заструилась по рукам, заметно взбодрив меня. Затем я прикоснулся кончиками пальцев к пожелтевшему листику. По нему пробежалась легкая марева, и цветок вздрогнул. Лерчик наклонился ближе, наблюдая за всем процессом. Еще сантиметр и магия задела бы его. Интересно, как бы выглядел его помолодевший нос. Через секунду растение начало оживать. Позеленело, выпрямилось и налилось соками. Фантастика, потянул Лерчик. Он даже взял горшок в руки и покрутил его со всех сторон. Видел легкую дымку, было бы светло, и не заметил бы. А на темном фоне окна, вполне. А эффект долгий, если опять забуду палить, то нет, рассмеялся я. Получается, что я откатываю время назад, но потом оно продолжает, как и прежде, идти вперед. А когда ты меня лечил, ты сказал, что ускорил процесс. Это примерно вот так. Я снова прикоснулся к цветку, и он моментально пожелтел и ссохся. «Эй, ты что делаешь-то? Это же просто растение!» — возмутился Лерчик. «Верни все обратно!» Пришлось опять мучить подопытную зелень, приводя его в порядок. «Нет, это все-таки невероятно!» — заключил Субботин, когда поставил горшок с ожившим цветком на место. «Слушай, а мертвого воскресить можешь?» Я посмотрел на друга тяжелым взглядом. «В некроманты записать меня хочет?» Я просто спросил. Он примирительно поднял ладони. «Интересно ж, слушай, я и сам толком ничего не знаю. Приходится все изучать по ходу дела. Это ужасно раздражает. Чувствую себя супер, я хотел сказать компьютером, но осекся, здесь же их не было. Представь новейшую, ну я не знаю, швейную машинку. Она может кучу всего, а ей всего лишь дверь подпирают. Звучит очень обидно», — согласился Лерчик. «И как ты собираешься развивать свою способность?» «По обстоятельствам», — вздохнул и допил вино. От этого разговора даже голова разболелась. Я встал, подошел к рабочему столу, где лежало письмо от Гласса. Внутри конверта лежало приглашение на официальное представление Ашу самого императора. Престижно. К этому еще прилагался целый список того, в чем я должен буду прийти на эту церемонию. Как же все тут сложно. Хорошо, что в ателье не нужно ехать, парадный костюм давно уже висел в шкафу. Останется лишь нацепить все указанные в списке мелочи и поехать светить лицом перед первыми лицами в государстве. Но все это потом. Сейчас же мое внимание привлек еще один конверт. Я взял его в руки и задумчиво прочитал адрес отправителя. «Лер», — позвал я друга, — «а что такое Ушаков Павел Николаевич?» «Ушаков Павел Николаевич?» Он с удивлением глянул на меня. «А где ты видел это имя?» «Я сейчас на него смотрю». Письмо на столе лежало. «Открывай скорее. Это ж глава торговой палаты. Через него почти весь бюджет нашего города идет. А что пишет?» «Приглашает мое высочество на прием. И не только меня, а с парой». Я вопросительно глянул на Лерчика. «Что ты на меня так смотришь?» — усмехнулся он. «Я, конечно, красавчик, но на такие мероприятия обычно ходит с девушкой, а с моими усами я за нее никак не сойду». Но я отмахнулся от его шутки. «Если я приду с какой-то конкретной, то ее посчитают моей невестой». «Да, что-то я не подумал». «Тогда иди один, имеешь полное право, да и на его приемах собирается всегда огромная толпа. Может, там кого себе присмотришь?» И подмигнул мне. А если серьезно, я не разделял хорошее настроение Лерчика. Мне не хотелось куда-либо ехать, улыбаться, расшаркиваться с местной аристократией, но придется. По статусу положено. Давно пора начать показываться на таких приемах. Думаю, до Ушакова дошли слухи про винодельню, и ему стало любопытно на тебя посмотреть. «Князь, это же отличная возможность заявить о себе. Сколько у нас времени?» 3 дня, а послезавтра у меня глаз. Плотное расписание, ничего не скажешь», — покачал головой Лерчик. «Но ты привыкай, скоро ты будешь на расхват. Кстати, ты же все равно собирался восстать из мертвых. Твою же сияющую сферу совсем вылетело из головы. С другой стороны, если Ушаков прислал приглашение, значит, он знает, что я жив. Следовательно, знает и Булатов. Надеюсь, он не успеет натворить глупостей на этом приеме, и мне снова не придется рисковать жизнью». «А ты бывал у Ушакова?» «Я? Нет, куда мне? У нас в семье торговцев нет. Но что-то я могу тебе рассказать». «Чего-чего? А информации у меня всегда хватает». Он допил вино, устроился поудобнее и начал рассказывать. Из его длинного монолога я вынес всего несколько важных для себя моментов. На приеме очень много внимания уделяют этикету, начиная от простого разговора на общие темы и заканчивая количеством танцев с девушками. Лерчик отдельно подчеркнул про необходимость быть в перчатках и ни в коем случае не ронять дам. Что ж, придется постараться. В остальном все было достаточно логично. Мое офицерское звание делало меня объектом внимания, а уж намечающийся успех с винодельней, тем более. Буду звездой вечера. От этих мыслей настроение испортилось. Лишь мысль, что я смогу использовать этот прием для налаживания торговых связей, придавало мне уверенности. На все остальные случаи есть магия. Значит, у меня все получится. Нужно съездить в ателье и заказать тебе что-нибудь приличное, обронил Лерчик. Если с глазцом все и так понятно, надел мундир и молодец, то с Ушаковым придется попотеть. Завтра с утра и отправимся. Странно только, что так мало времени нам выделили. Видимо, приглашение Павел Николаевич отправлял в срочном порядке. И почему, интересно? Сложно сказать. Ты в последнее время где-нибудь засветился, кроме ремонта трубы? Конечно. Я в ответ лишь пожал плечами. Столько всего постоянно происходит, что и присесть-то некогда. Может, все дело в договорах, о которых говорил Окунев? Вполне. А тебе услышали, тобой заинтересовались. Логично. Главное, чтобы Булатов в очередной раз не выкинул какой-нибудь фортель. Он мне уже поперек горла. К слову о нем, надо бы Зурова потрясти. Может, есть какие-нибудь новости. После многочисленных арестов чиновников, пока идет затишье, я аккуратно узнавал, но информацию держат в секрете, пожал плечами Лерчик. Ты и не смог ничего выяснить, не верю. Когда затронута честь власти, стараются держать рты на замке. Но я обязательно узнаю, сонно пробормотал он. На этой ноте он покинул меня, пообещав завтра разбудить и замучить до полусмерти выбором костюма на прием. Я послал его подальше к святым наместникам. Мы стояли напротив роскошной вывески мужского магазина одежды и по совместительству ателье. Здоровенные стеклянные витрины, множество огоньков и манекены в костюмах на все случаи жизни. Чует мое сердце, мы здесь застрянем надолго. Пойдем, довольно произнес Лерчик. Юрий Алексеевич, мой хороший друг, он будет рад новому клиенту. Модный дом настоящего мужчины внушал уважение своими размерами и внешним лоском. Когда мы вошли, к нам сразу же подбежали очаровательные девушки с широкими улыбками. Они были чем-то неуловимо похожи в своих одинаковых форменных платьях, в то же время абсолютно разные. Блондинка, брюнетка и рыженькая. Валерий Игнатьевич, как мы рады вас видеть. Позвать Юрия Алексеевича, затрещали они на все лады, окружив Лерчика. Дамы, сегодня прошу уделить все ваше внимание вот этому молодому человеку, он представил меня, его высочество Владимир Иванович Эгерман. Девушки на мгновение замерли и тут же одновременно присели с легкими поклонами. Рады приветствовать вас в нашем скромном магазине, прошелестели они. Что мы можем вам предложить? Самые лучшие, воскликнул Лерчик. Как же он любит быть в центре внимания, хотя сейчас мне это и на руку, поскольку я совсем не представлял, что нужно надеть на прием к Ушакову. Вот только я никогда не любил магазины, вечно то рукава короткие, то в плечах жмет. Присаживайтесь, пожалуйста, в кресло, сейчас вынесут напитки, а девочки пока подберут вам что-нибудь, сказала кореглазая шатенка со вздернутым носиком. Могу ли я узнать, есть ли особые пожелания, удобство и практичность, строго сказал я. Белая рубашка, темный костюм, будет исполнено, кивнула она и исчезла. Просто темный, никакой клетки или полоски, удивленно спросил Лерчик, это же модно. Не хочу, коротко отозвался я. Аргумент, понимающе ответил Лерчик. Значит, никакой клетки. Тогда, может, светло-коричневый или песочный в крапинку, а просто однотонный нельзя, с надеждой спросил я. «Князь, хватит придираться, я все сделаю в лучшем виде, а ты сиди, пей отвар, или хочешь, шампанского принесут, оно ударит в голову, пусть лучше отвар, в голову, девочки, шампанское его высочеству», — крикнул он и исчез между вешалками. Через минуту ко мне подплыла блондинка и поставила передо мной полный бокал, и, не сказав ни слова, ушла, изящно покачивая бедрами. Я аж засмотрелся, отвлек меня снова Лерчик, что вернулся и плюхнулся на кресло рядом. «Сейчас все будет», — таинственно пообещал он и мечтательно прикрыл глаза. «Ладно, посмотрим, что тут могут мне предложить. Главное, чтобы денег хватило». Хотя счет в банке в стабильном плюсе, внезапно просистили, хуже того, уйти в минус, мне бы не хотелось. Прождав всего 7 минут, три девицы снова показались перед нами, выкатив длинную вешалку. На ней висело костюмов 20. Мой взгляд сразу зацепился за один из них. «Вот это покажите, третий справа», — указал я. «О, проворковала рыженькая, у вас прекрасный вкус. Это новое поступление. Тонкая шерсть, насыщенный пурпурно-черный цвет, особая отделка лацкана. К нему идет такого же цвета жилетка на три пуговицы и брюки. Примерите», — я кивнул и прошел в отдельную комнату. «Верочка, проводи», — донеслось мне в спину. За мной засеменила одна из девочек, та, что с темными. Она без смущения скользнула за дверь вместе со мной и начала помогать раздеваться. Я и глазом не моргнул, а доверился ее уверенным рукам. Верочка работала профессионально, не позволяя себе лишнего. Но как сверкали ее глаза, тут все было понятно и без слов. Я надел костюм целиком и придирчиво осмотрел себя в зеркало. Нигде не жало, по плечам в самый раз, да и выглядел я старше и солиднее. «То, что нужно, вам очень идет», — с придыханием сказала она и не отвела взгляда. «Давайте помогу снять брюки». Она собрала волосы в хвост и опустилась на колени, дернула пуговицы, а потом... У меня перехватило дыхание от ее умелых и горячих прикосновений. Этот магазин мне определенно начинал нравиться. Через полчаса мы вышли из примерочной. «Беру», — коротко сказал я с довольной улыбкой. Лерчик удивленно на меня посмотрел, склонив голову к плечу. «Вот так просто?» «Просто беру, я не ожидал, что ты так быстро сдашься». Даже не показался в нем. Он скорчил обиженное лицо и отобрал у меня бокал. «Нужны ли вам аксессуары?» «Нет», — начал я. «Да», — громче меня крикнул Лерчик. «Запонки, платок, ремень и все, что полагается на прием к Ушакову». «Так ваше высочество идет на прием к Павлу Николаевичу», — лукаво улыбнулась Верочка. «Для вас всегда самые лучшие. У нас есть на такой случай есть несколько интересных вещей. Сейчас я вам все покажу». Девушка нырнула под прилавок, и вскоре на нем начали появляться бархатные коробочки. Но с этим, слава сияющим сферам, я разобрался достаточно быстро. Через 20 минут, когда я все оплатил и заказал доставку в замок, мы вышли из магазина. Настроение у меня было прекрасным. Меня даже не расстроила сумма, в которую обошелся мне костюм и все остальное, благо счет в банке не остался пустым. Мы с Лерчиком свернули в ближайший ресторан с твердым намерением хорошо отдохнуть и распробовать бутылочку красного. Верочка проводила взглядом выходящих из магазина мужчин и сразу же подбежала к Юрию Алексеевичу. Ей в голову вдруг пришла потрясающая мысль, которой срочно нужно было поделиться. «Клиенты довольны?» — с улыбкой спросил директор магазина. Он видел, кто пришел, хотели и сам выйти, да не успел. Девушки уже успели обслужить клиентов. Он покосился на время, даже 2 часов не прошло, а обычно Субботин застревал тут не меньше, чем на 5 часов. «Весьма», — довольно пропела она и вдруг спросила, «могу ли я отлучиться на полчасика, до почты и обратно? Прям очень нужно, очень-очень». Она невинно захлопала ресницами. «Беги, Верочка, но чтобы через полчаса была в магазине», — притворно пригрозил ей Юрий Алексеевич. Она быстро закивала и выскочила из кабинета. Верочка набросила на плечи просторный плащ, чтобы прикрыть форменную одежду, и побежала на почту. Ей срочно нужно было направить письмо одной своей очень дорогой подруге. «Милочка, ты сейчас умрешь». К нам в магазин заходил сам князь Эгерман. Я сразу это поняла, ведь с ним был Субботин, а у него только один друг. А еще я услышала, что князь идет на прием к тому самому Ушакову. А мы только недавно с тобой про него говорили. Владимир оставил у нас кругленькую сумму. А еще он такой красивый и очень интересный мужчина. Мне понравился, думаю, и тебе тоже. Эгерман купил тот черно-пурпурный костюм, который буквально на неделе привезли. Прямо сходу выбрал и взял. У меня еще остался кусок ткани. Если тебе все еще интересно, то я вышлю образец. И все будет так, как ты задумала. С искренней любовью, твоя Вера. Глава 13. Из ресторана мы вышли через пару часов, и я пребывал все в таком же прекрасном настроении. С улыбкой отвечал на язвительные комментарии Лерчика, отмахивался от предложения пойти пить дальше и хотел только одного – добраться до замка и завалиться спать. Но мы не успели добраться до кареты, как за спиной раздался пренебрежительный голос. «Ба, смотрите, да это же самый Эгерман!» Выбрался из своих развалин и решил совершить марш-бросок по кабакам. Впрочем, я не удивлен, в тон ему загоготали еще 3 голоса, и почему идиоты всегда ходят в компаниях. Лерчик брезгливо скривился и выплюнул, вот же ж, напасть какая, откуда святые наместники его принесли, только этого придурка Кожина нам и не хватало, рожу, что ли, ему начистить, напомни, что за Кожин, тихо спросил я, в груди разгоралось глухое раздражение, Владимир определенно бесил этот неизвестный мне персонаж, и я был абсолютно согласен. Ты забыл главного придурка в твоей жизни, родственника по третьей линии, что отравлял тебе жизнь еще подростком. Серьезно, а этот придурок? Я скорчил постную мину и повернулся к Кожину, сложив руки на груди. Ты совершенно не изменился, сказал я. Все так же недалек умом, как и был. Печально. Я внимательно оглядел родственничка. Высок, крепок, голубоглаз. Типичный любимец женщин. И как я верно подметил, на лице признаков мозгов не наблюдалось. Даже шпага на бедре больше для красоты, нежели для боя. Кожин был не один. Его окружали еще трое парней. Все четверо были богато одеты, сверкали украшениями и дерзкими взглядами. «А ты, я смотрю, весь из себя крутой стал». «Да», — отозвался он. «Думаешь, протрезвелый все можешь?» «Ох, чует мое сердце, он явно напрашивается на драку». «Ты все никак не можешь забыть ту Аннабель, что выбрала не тебя», — усмехнулся Лерчик. «Молодец, друг, хоть информации подкинул. Знать бы еще, кто эта Аннабель такая. А ты не вмешивайся, князек», — огрызнулся Кожин. «Володь, а чего это мы стоим?» Картинно спохватился Лерчик. «Нас ждут вино, девочки и веселье». Он обернулся к Кожину. «Вам, мальчики, про такое рано еще, а у нас нет времени объяснять про правила приличия. Так что, пока-пока». Он схватился за дверцу и даже занес ногу на ступеньку, когда я краем глаза заметил движение. Кожин решил не мелочиться и с разбега зарядить Лерчику в челюсть. Что ж, это было крайне глупо с его стороны. Я слегка сжал сферу с магией, и время послушно ускорилось. Кулак родственничка встречается с моим предплечьем. В следующую секунду раскрытая ладонь впечатывается в грудь Кожина. Он охнул и едва устоял на ногах, да и то, его подхватили руки приспешников. Захотелось еще и ребра сломать, но я сдержался. Кожин даже не понял, что произошло, как и Субботин. Тот удивленно приподнял брови. «Андрейка, где твои мозги?» – воскликнул он. «Ты совсем рехнулся? Хочешь дуэли? Пришли письмо, обговорим правила». Чего лезть на рожон на глазах у всех? Перекошенное лицо родственничка пылало гневом и желанием это самое письмо запихнуть Лерчику туда, откуда его будет очень сложно достать. Но как бы он ни пылал гневом, с места Кожин не сдвинулся. «Не рад был встретиться», — лениво отозвался я. «Научишься манерам? Приходи. Потренируемся фехтовать, или твоя шпага только для украшения?» «Да пошел ты», — рявкнул Кожин. Он вырвался из держащих его рук и вплотную подошел ко мне. «Вот же неугомонный, титул не дает тебе права так со мной говорить», — прошипел он. «Ты никто и звать тебя никак, я Эгерман». Кивнув Лерчику, я забрался в карету, оставив последнее слово за собой. «Прав Субботин, придурок он и есть придурок, надо было ему сломать нос, да не обращай на него внимания», — беззаботно откликнулся Лерчик. «Он такого не стоит, стоит, не стоит, а все настроение коту под хвост», — передернул я плечами и решил сменить тему. «Так где обещанные девочки, вино и развлечения? Вот, это другой разговор, сейчас все организуем». Повеселел Субботин и крикнул вознице трогать. Утро не задалось, я едва смог открыть глаза и сдержать стон от боли в висках. Погуляли мы вчера знатно. Нет, я ни на мгновение не пожалел, что предложил Лерчику хорошенько погудеть. После череды напряженных дней мне было просто необходимо отдохнуть. Пусть и ценой треска в голове, заслужил. И то, твою ж сияющую сферу, пробормотал я, вспомнив, что сегодня мне нужно ехать на представление императору. Нужно срочно вытаскивать себя из кровати и приводить в порядок. Я осторожно пошевелился, откидывая одеяло. Одеяло протестующе замычало. Кто на этот раз? Вяло подумал я и поднял голову. Темные волосы на подушке, худощавая фигура. «Ангелина, пора вставать», — хрипло сказал я. Служанка приоткрыла один глаз и вдруг испуганно выскочила из кровати. «Простите». «Простите», — шептала она, лихорадочно собирая разбросанные вещи. «Я должна была уйти раньше. Простите». А она ничего. Я с любопытством наблюдал за ее быстрыми движениями. «Попроси, пожалуйста, Катюшеньку сделать завтрак». Я упал обратно на подушку. «Да, ваше высочество». Я мигом. От ее звонкого голоса виски снова кольнуло болью. Противно громко хлопнула дверь. И наступила долгожданная тишина. Я накрылся одеялом с головой и постарался подремать еще немного. Через полчаса послышались легкие шаги и на столик аккуратно поставили поднос. Я поморщился, но нашел в себе силы сесть на кровати. Служанка, полностью одетая и даже причесанная, принесла обещанный завтрак и какую-то маленькую бутылочку из черного стекла. «Что это?» – недовольно спросил я. Катерина Львовна сказала, что это вам поможет. Смущенно произнесла Ангелина и попятилась. «Спасибо». Она бесшумно выскользнула за дверь. «Странная какая. Что же ей такого наговорил про меня Лерчик?» Бросив тоскливый взгляд на поднос, от одной мысли меня начало мутить, Я отправился в душ. До выхода из замка оставалось всего несколько часов. Надеюсь, снадобье Катюшеньки поможет. А то хорош я буду стоять перед императором в помятом виде. Освежившись, я вышел из ванны и зверски напал на еду. Каша с фруктами, яйцо, крепкий отвар, все, как я люблю. Через 10 минут передо мной была уже пустая посуда. Настала очередь бутылочки. Сковырнул крышку и осторожно попробовал. Освежающий мятный вкус и пряный аромат. Необычное сочетание и совершенно не противное. В голове сразу прояснилось. Вот эта штука. Лучше, чем таблетки нашего дока на базе. Я повеселел и был готов принять мир, каким он есть. В том числе и Лерчика, что уже влетел в спальню и приземлился напротив меня. Что хорошего скажешь, князь? Весело спросил он. Сегодня я тебя не убью. Прекрасная новость, заржал он. Кажется, на его долю тоже досталась такая бутылочка. Ты готов к сегодняшнему выходу в свет? Всегда готов, отозвался я и улыбнулся. Молодец, горжусь. Давай, тогда начинай собираться. Там нужно быть через 4 часа. Какие 4, написано же в 6. А дорога? А заранее явиться? Еще застрянешь среди других таких же, как ты, время потеряешь. Таких же, как я, мысленно повторил я, и впервые задумался, есть ли на службе императора, в том самом особом отделе, еще маги. Вслух, однако, я этот вопрос задавать не стал. На церемонии нужно будет держать ухо востро. Пусть это всего лишь формальность, но я абсолютно был уверен, что за мной будут постоянно следить. Сказал ли глаз с остальным про мои способности? Следом появился еще один вопрос. Если магов в этом мире не любят, то почему же барон так во мне заинтересован? Хочется узнать больше о взаимоотношениях между магами и верхушкой власти. И эта церемония – отличный способ в этом всем разобраться. Ты чего завис, князь? Думаю, философски ответил я. Это важно, похвалил он. А о чем? О книгах. Вспомнил я нашу шутку про замену слов. У Субботина вытянулось лицо, на нахмуренном лбу отобразилась серьезная работа мысли, и только потом он понимающе улыбнулся. Ах, о книгах, и что твоя голова думает о них? Особый отдел, повышенное жалование, проверки, начал я. Это все, потому что я маг, конечно, но в отделе же есть и другие сотрудники. Они тоже, Лерчик пожал плечами, никогда не думал про это, но там могут оказаться просто способные юноши, так и такие же начитанные, как и ты. Да и странно, если бы вас, книжных дел мастеров, вообще бы не было под началом имперской власти. Но ты же говорил, всех ма таких, как я, забирают после проверок. Мы с тобой уже убедились, что истории могут быть разными. Я уже размышлял на эту тему, после рассказа Сливова. Возможно, все, что говорил мне отец, чушь. Только от этого знания ничего не меняется. Мы в конечном итоге можем только пальцами в небо тыкать. Я подумал про все прочитанные романы утопии, когда только строго выверенная информация попадала в уши обществу. Да и что книги, везде и всегда такое было. Правда, никому не выгодно. К сожалению, у меня пока еще слишком мало информации, чтобы даже строить предположения. Не может быть все просто. Мне вдруг стало очень интересно во всем разобраться, и церемония у императора станет самым началом. Когда я подъехал к неприметному зданию, то я поначалу подумал, что возница ошибся, и лишь длинная вереница карет прямо указывала о верности адреса. Прав был Лерчик, что придется постоять в пробке перед входом. Стража пропускала на территорию только после тщательной проверки транспорта и приглашений. Повышенная секретность, это я понимаю. Моя очередь дошла только через полчаса. За это время я мало что смог разглядеть. От самых ворот вдоль изогнутой дороги тянулись стройные ряды деревьев и кустов, никаких просветов. Через каждые 20 метров – охрана. У парадного входа еще два поста и по обеим сторонам широкой лестницы вереница лакеев. Причем последние с характерной выправкой. Сразу видно, серьезное мероприятие, само здание было на первый взгляд очень обычным. Серая краска, минимум декора, узкие, редкие окна. Я машинально глянул под скат крыши, где удобнее всего расположить камеры наблюдения, и тут же покачал головой и усмехнулся. Откуда здесь камеры-то? Я выбрался из кареты, поднялся по ступеням, и за здоровенными двойными дверями меня уже встречали. Ваше высочество, рады вас приветствовать. Прошу следовать за мной, сказал худой и абсолютно седой мужчина в офицерском мундире. Я по привычке бросил взгляд на незнакомые знаки различия. Мне как-то в голову не пришло уточнить про них у Лерчика. Мое упущение, конечно. Меня проводили по коридору до входа в просторный зал, заполненный другими военными. Многие стояли группами и что-то оживленно обсуждали. Едва я появился, то сразу оказался в центре внимания. Каждый норовил бросить на меня любопытный взгляд, но никто так и не подошел. Очередная проверка на мою выдержку, или всем действительно интересно, кто я такой? Я поискал глазами барона Гласса. Он разговаривал с уже знакомыми мне Дюпоном и Боголюбовым. Невольно вспомнился прием у барона. Я его тогда увидел в такой же компании. Еще Комов был жив. Заметив меня, Гласс подошел и улыбнулся. «Ваше высочество, хорошо добрались?» – вежливо спросил он. «Да, вполне. Через 40 минут начало. Присаживайтесь пока. Мы скоро подойдем к вам. Можете не волноваться. Это обычное представление императору». Он указал мне на первый ряд, и я нашел там табличку со своим именем. Рядом стояли еще несколько кресел, без каких-либо обозначений. «Похоже, я буду сегодня один». Присел, обвел взглядом помещение. Мне было неуютно. Да и эта извечная фраза «можете не волноваться», она всегда вызывала совершенно противоположные эмоции. Это раздражало и, чтобы отвлечься и чем-нибудь занять себя, я стал анализировать все, что видел в зале. Итак, оружия ни у кого нет. Однако, судя по манере двигаться, все присутствующие хорошо знали, за какую сторону держать шпагу, и были хорошими бойцами. Я даже выделил нескольких наиболее опасных. Это были двое высоких, худых мужчин средних лет с короткими бородками, чем-то неуловимо похожие. Братья, вполне может быть. Далее я перешел к знакам различия. Потребовалось всего несколько минут, чтобы понять логику. В принципе, она чем-то была похожа на ту, что есть в моем мире. Те же звездочки, полосы, не красные, а фиолетовые. Меня до сих пор удивлял цвет мундиров, не синие, привычные моему глазу, а темно-багровые. Здесь собрались только старшие офицеры, все по высшему разряду. Кажется, даже присутствовал местный аналог генерала. До начала церемонии оставалось еще целых 20 минут. Повинуясь незамеченному мной сигналу, все начали занимать кресло, но разговоры пока не умолкали. Разве что взглядов я стал ловить больше. Гласс, Дюпон и Боголюбов сели позади меня, а вот первый ряд, где я разместился, все еще был пуст. «Ваше высочество», — с неизменной улыбкой сказал Дюпон. «Давно я ждал этого момента». Он наклонился ко мне и пожал мне руку. Сергей Дмитриевич же лишь сухо поклонился и мазнул по моему мундиру рыбьими глазами. «Скоро все начнется», — продолжал Карл Архипович. «Не нервничайте. Помню, как мне впервые вручал награду император, я думал, что меня удар хватит, а вы стойко держитесь. Спасибо, добрый человек». Прямо сразу легче стало, все волнение как рукой сняло, мысленно скривился я, и без его комментариев мне было неуютно, слишком много внимания мне одному. Давайте я вам расскажу, как все пройдет, это очень интересно, хоть местами и очень скучно, весело говорил он, но взгляд его оставался холодным. Сначала торжественная речь генерала, вон он, который с усами и бородой, подтвердил он мои выводы насчет чинов. Потом будет награждение виноватых и осуждение непричастных. И в самом конце вы выйдете на сцену, вас быстренько представят императору и все, по домам. Если бы, обронил Боголюбов. От этого комментария я напрягся сильнее. Гласс молча улыбнулся. Я сконцентрировался и слегка сжал свою сферу с магией. Стало очень любопытно увидеть будущее. Не ускорять же время до начала. Однако привычного тепла от разливающейся по организму силы я не почувствовать. Больше того, прикосновение к магии усилило затаившуюся головную боль. Так хорошо вчера отдохнул, что сегодня не могу сотворить заклинание. Нет, не может быть. Я осторожно огляделся. Не заметил ли кто моих действий? Нет, все продолжали разговаривать друг с другом. Может, слишком мало силы взял? Надо попробовать еще раз, до начала церемонии. Меня все не покидала мысль о проверке, и я хотел быть к ней готов. Умение взглянуть в будущее срабатывало. Только, если мне удавалось себя хорошенько накрутить, я снова вернулся к созерцанию собравшихся военных, тут и там замечая направленные на меня взгляды, что им всем от меня надо. Смотри, князь, смотри внимательно, ищи подсказки. Те двое, что я определил, как самых сильных, замерли возле дверей. Вокруг меня на креслах сидели только штабные офицеры, ближе к выходу, те, что званием повыше. Странно, обычно все наоборот, и таких сажали у самой сцены. А где усиленная охрана, что должна ждать прихода императора? Ее тут как раз и не было. Все эти мелочи царапали, но в общую картинку так и не складывались. Разогнав эмоции до нужного предела, я снова сжал сияющую сферу, на этот раз гораздо сильнее. Нервы тут же вспыхнули жарким огнем. Я вздрогнул и едва успел сдержать крик. «Твою ж сияющую сферу!» мелькнуло в голове. Перед глазами поплыли цветные круги. Неужели переборщил? Для завершения заклинания мне нужно было пошевелить рукой, но пальцы на коленях свело от приступа боли. Медленно выдохнув сквозь зубы, я постарался отпустить магию. Видимо, сегодня мне лучше ее не трогать. Но не успел перевести дух, как в зале замигали лампы, и все вокруг окрасилось тревожным красным светом. Офицеры повскакивали со своих мест. «Нападение!» — крикнул кто-то. «Всем приготовиться! Защищать генерала! Я могу и сам! К дверям!» Я ошалело наблюдал за происходящим. «Какое нападение! Кому такое в голову могло прийти?» Тут же весь офицерский состав. В этот момент барон Герман Гласс поднялся со своего места и громко сказал: «Прошу минуточку внимания, господа!» Глава 14. В зале мгновенно стало тихо. Барон выдержал эффектную паузу и с улыбкой продолжил: «Это не нападение. Присаживайтесь на свои места, скоро начнется церемония». «Но что это было?» — надувая щеки от гнева, спросил генерал. «Лишь демонстрация возможностей системы охраны, а также силы моего нового сотрудника». «Что?» «Представляю вашему вниманию, его высочество Владимира Германа», — торжественно произнес Гласс и посмотрел на меня. «Встаньте, пожалуйста». Я медленно поднялся, с трудом сдерживая гнев. «Этот молодой человек, весьма одаренный маг», — добил присутствующих Гласс. «Как вы знаете, в последнее время орден все меньше идет на контакт с властью. Они пытаются получить независимость от нас. Это продолжается уже не один десяток лет. Однако раньше они нуждались в нас. Поставки продуктов, новые дома, дети. В конце концов», — барон обвел застывших офицеров долгим взглядом, — «император Георгий III подписал тайный указ о создании особого отдела, который должен был стать достойным ответом в случае окончательного разрыва отношений между людьми и магами». Речь барона вызвала бурю эмоций. Кто-то горячо поддержал, другие, наоборот, сыпали ругательствами. Гласс и бровью не повел, лишь поднял руку, и снова все замолчали. Я начал сомневаться, что правильно определил его статус среди других военных. «Особый отдел подчиняется напрямую императору», — сказал барон. «Почему мы узнаем об этом только сейчас?» — вскричал неизвестный мне майор, судя по полоскам на его погонах. «Потому что именно сейчас отношения между людьми и магами подошли к критической отметке, и у нас теперь есть чем им ответить». «Что вы имеете в виду?» — нетерпеливо спросил генерал. «Вы говорите о войне, а нет, что вы, всего лишь про полное уничтожение ордена и его приспешников». Я мысленно выругался. «Во что меня сейчас втягивают?» Глаз совсем рехнулся. Судя по выражениям лиц, многие подумали так же. «Причем здесь великий князь?» Наконец прозвучал вопрос, который интересовал меня больше всего. «Он возглавит этот отдел?» «Что?» — в который раз подумал я. «Почему я об этом узнаю последним? И каковы функции этого вашего особого отдела?» — поморщился генерал. «Самые широкие. В первую очередь разведка. К сожалению, я пришел к неутешительным выводам, что никто из моих предшественников не интересовался реальным положением дел с магами. Мы всегда выступали в роли просителей, и орден привык к этому. Каждый раз они ждут, когда главы империи придут к ним на поклон с очередной проблемой. А как вы будете решать вопросы с пожарами и наводнениями?» — крикнул кто-то. «А как это делалось раньше? Или вы хотите сказать, что без магов мы, люди, ничего не стоим?» — усмехнулся Глаз. Зал снова зашумел. «Мой особый отдел», — спокойно продолжил барон, — «не будет заниматься ерундой в виде борьбы со стихией. Забудьте. Сила людей велика и без этого. У каждого из вас есть необходимые ресурсы, чтобы справиться с любой проблемой. Мы же будем заниматься только магами. Помяните мое слово, я наведу порядок в империи, а потом и во всем мире». Его слова вызвали совершенно разные эмоции. Кто-то воодушевленно ударил кулаком в грудь, поддерживая, другие, наоборот, скривились. «А сейчас перейдем к следующему пункту нашей программы. Барон сегодня в ударе», — усмехнулся я. Поднялся Боголюбов и Дюпон. Последний глянул на меня и тихо произнес: «Сейчас будет наказание непричастных». Сергей Дмитриевич поморщился от его слов, но ничего не сказал. «В течение последних 3 месяцев, продолжил Глаз, — мы проводили тщательную проверку ваших структур, и оказалось, что многие скрывают весьма важную информацию о своей работе с магами». Офицеры удивленно переглянулись. В воздухе затрещало напряжение. Все ждали следующей фразы Гласса. «И сегодня я намерен огласить список тех, кто является сторонником ордена. Своими действиями они порочат честь власти и армии». Ситуация раскалилась до предела. Я внимательно наблюдал за каждым движением, готовый в любой момент использовать магию. «Бородин!» — грохнул голос Боголюбова. Я и не знал, что он может вот так. Сидеющий мужчина с сильными залысинами вздрогнул и попятился. К нему тут же подскочили двое и заломили руки за спину. «Лукин!» — Сергей Дмитриевич выкрикивал одно имя за другим, и каждого надежно паковала охрана. «Да тут государственный переворот, не меньше!» И тут я краем глаза замечаю, как один из офицеров, моложавый мужчина с коротким ежиком волос и ярко-голубыми глазами, осторожно полез под мундир и вытащил какой-то сверток. Пользуясь замешательством среди всех собравшихся, он начал двигаться в нашу сторону. Я тут же приготовился. Не думаю, что он хочет преподнести Глассу подарок за все эти аресты. Камышевский. Снова прогромыхал Боголюбов, и все взгляды скрестились на крадущемся к нам офицеру. «За орден!» — крикнул он. «Живым не дамся!» В следующее мгновение в нас полетел тот самый сверток, который Камышевский держал в руке. Мне ничего не оставалось, как быстро сжать сферу силой и дернуть Гласса вниз. Магия обожгла нервы, виски пронзила дикая боль, но марево послушно окутала пальцы. Я выставил ладони над головой присевших офицеров и сверток застыл в воздухе. Барон на секунду удивленно глянул на меня, но тут же взял себя в руки и выпрямился во весь рост. «Вот к чему может привести сотрудничество с магами», — спокойно сказал он. «Взять его». Едва Камышевского схватили и отволокли к остальным, барон тихо спросил. «Долго вы так можете? Может, отключите свою защиту уже?» Сквозь зубы ответил я. «Да, простите, сейчас дам отмашку». Он кивнул Дюпону и мгновенно исчез. Через пару минут виски перестало сверлить болью, и я позволил себе выдохнуть. «Что делать с этим?» Я кивнул на сверток. «Знать бы, что это», нахмурился Гласс и повернулся к остальным. «На сегодня это все, господа. Спасибо за ваше внимание». Офицеры еще несколько секунд стояли в оцепенении, но затем спешно начали покидать зал, оставив меня, барона и вернувшегося Дюпона одних. Боголюбов вышел последним. «Можете его осторожно опустить на стол?» – аккуратно спросил Глаз. Я мотнул головой. «У меня не та способность. Как я понимаю, это не предсказание, как я думал раньше». «Правильно», – кивнул барон. «Верно. Я принесу контейнер», – быстро сказал Дюпон и снова исчез. Через минуту он появился снова, неся в руках обычный деревянный ящик, украшенный замысловатой резьбой. На мой заинтересованный взгляд он пожал плечами и непривычно скупо произнес: «Антимагический». Я лишь пожал плечами. «Теперь нужно поместить сверток в него», — сказал Глаз. Загвоздка была в том, что этот самый сверток все еще висел в воздухе и достаточно высоко. Даже если встать на кресло, достать не получится. «Сейчас попробую что-нибудь сделать», — пробормотал я и подошел ближе. «Не мешайте, пожалуйста. К сожалению, я не знал, что произойдет, если я восстановлю время, продолжится ли полет или неизвестный предмет начнет просто падать. Поэтому я решил на секунду разморозить его. Легкое касание силы, и я тут же снова останавливаю сверток. Траектория движения он не поменял. Повторив свои действия, мне удалось зафиксировать его в метре от пола. Дальше уже начал действовать Дюпон. Он осторожно поднес коробку снизу и быстро захлопнул крышку. «Отпускайте», — скомандовал Глаз. Раздался тихий стук, и мы одновременно затаили дыхание. Но ничего не произошло. «Отнесите это в лабораторию». «Спасибо, ваше высочество, за помощь и предотвращение атаки», — сказал барон. «Думаю, теперь нам нужно поговорить», — мрачно сказал я. Глаз кивнул, и мы вдвоем покинули зал. «Тремя веками ранее. Я уже очень стар. Я прожил прекрасную, длинную жизнь. И сейчас, на пороге смерти, мне не о чем жалеть. Из окна на мое лицо упал луч заходящего солнца. Пора». Я подобрал полы в раз потяжелевшей мантии и прошаркал в сторону потайной двери, ведущей в башню. С замком пришлось изрядно повозиться. Не открывал его уже лет 50, да и не нужно было. Все время откладывал на последний момент. Наконец, дужка со звоном упала на каменный пол. «Путь свободен». Я заглянул в полумрак, туда, откуда начиналась лестница. «Хватит ли мне сил преодолеть ее?» «Должно». «Ступенька. Еще одна. И еще. Их тут 70, если я правильно помню». Грудь разрывала от нехватки воздуха, сердце натужно колотилось, По спине побежали противные ручейки пота. Как же я стар, когда забрезжил свет из маленького окошка под самой крышей, я остановился и перевел дух. Хотелось сесть прямо на толстый слой пыли и больше не двигаться, но нельзя. Узловатые пальцы снова схватились за грубо оструганные перила, и я потянул себя дальше, к месту моего последнего вздоха. Кому-то могло показаться это глупостью. Зачем этот закат, башня? Вместо того, чтобы спокойно умереть в удобной постели, в окружении скорбящих родственников. Однако у меня было еще одно дело, которое нужно обязательно завершить. Перед последней дверью я на мгновение замер, но потом, разозлившись на себя за секундное малодушие, толкнул ее и решительно зашел в свою сокровищницу. Я посмотрел беглым взглядом на пустые стены и шкафы, а затем прошел и встал ровно посередине маленькой комнатки. Из складок мантии я вытащил небольшой резной посох с синим камнем в набалдашнике. «Открой!» — хрипло крикнул я и закашлялся. Едва заметный луч магии ударил в потолок, и открылась потайная дверца. Шкатулка. Из темноты плавно вылетела шкатулка из куска цельного дерева и опустилась мне в руки. Я снова глянул на заходящее солнце, оно почти скрылось за макушками деревьев. Глубоко вздохнув, я открыл крышку и жадным взглядом посмотрел на крошечный сверкающий осколок. Он так же прекрасен, как и 70 лет назад, когда я его нашел в пустыне Брасинран. И все это время он ждал меня здесь. Внезапно ноги подкосились, и я рухнул на пол, с трудом удержав свое сокровище. «Да, будет так», – прошептал я и протянул руку к осколку. Комната задрожала, силы стремительно покидали меня. Я сморгнул набежавшие на глаза слезы и вдруг увидел тень. Подняв голову, я изумленно ахнул. Передо мной стоял я сам, молодой. «Решайся, старик», – громко сказал мой двойник. «Пора, дай мне новую жизнь». Впервые за долгие годы я испугался. Крышка глухо клацнула, и я резко отпихнул от себя шкатулку. «Что ты делаешь, совсем из ума выжил, это твой шанс», — взбесился молодой я. «Возьми осколок в руки, пока не подох». Я дрожащими пальцами нащупал в кармане посох, но не успел ничего сделать. Двойник пнул шкатулку, она прыгнула мне на живот и тут же раскрылась. Я вздрогнул всем телом, но взгляд от осколка не отвел. «Что в сущности, я теряю?» — подумал я, и один махом подхватил самое ценное в жизни сокровище и до боли сжал его в ладони. В тот же момент я умер. «А кто это у нас такой тут хорошенький?» — нежно ворковал чей-то ласковый голос. «Ты мое солнышко, моя радость. Дорогой, давай назовем его Сигизмунд, хорошее имя», — согласился мужской голос. «Вырастет великим». Меня оторвали от чего-то очень теплого и подняли в воздух. От неожиданности я испугался, из груди вырвался громкий крик. «Смотри, Арлита, ему нравится его имя. Ну, что, маленький Сигизмунд? Будешь расти у нас с мамой славным воином». «Что происходит?» — хотел ответить я, но изо рта вырвались только непонятные звуки. «Да уж, говорить мне еще рано». «А почему?» — виски сжал раскаленным обручем, и я снова заорал. «Кажется, кто-то у нас тут голодный. Давай его мне обратно, я его покормлю». «Постойте, я жив, да как такое возможно, почему мир такой огромный?» В следующую минуту меня прижали к груди и дали в рот теплую бутылку с молоком, и я понял, что нахожусь в теле младенца. Разум просто отказывался такое принимать. Неужели это сделал тот осколок? Мысли вяло ворочались в голове, сытость приятно давила мне на желудок, а глаза сладко слипались. «Подумаю об этом завтра. Мама, смотри, как я умею!» — радостно кричал я, запуская в небо стрелу. Она пролетела через все поле и поразила соломенное чучело прямо в голову. «Молодец, я так тобой горжусь», — улыбается мама. «Прошло уже 15 лет с момента моего рождения. За все эти годы я осознал, что попал в другой мир, где очень мало магии. Сила не слушалась меня, и я почти перестал надеяться на нее. Осваивал новые порядки, много тренировался. Память о прошлой жизни помогала мне быть лучше среди остальных подростков. Мне пророчили великое будущее. Пусть мне всего 15, я уже начал задумываться, для чего меня закинуло именно сюда и какова цель всего этого, но не находил ответа. Мне уже 47, у меня трое сыновей, четверо внуков, большая счастливая семья. Я многому научился, многого достиг, но все еще мучился вопросами. Что ждет меня в конце жизни? Будет ли еще один шанс? Все ли я успел сделать? Я умирал. Мне уже больше 100 лет. Спина не разгибалась, глаза почти не видели. Только ум остался таким же острым, как и раньше. Неужели на этом все? Я окинул взглядом свою роскошную спальню и собравшихся в ней родных и близких. Их глаза были полны скорби. Только малыши беспокойно сидели на руках у отцов и не понимали, что происходит. Домашний врач, самый лучший из тех, кто сейчас жил в этом королевстве, измерил мой пульс. «Я еще дышу, старик», — хрипло засмеялся я. Мой ответ вызвал улыбки. «А ведь когда-то я мечтал вот так умирать, под теплым одеялом из самых дорогих тканей, пить лекарства из серебряных рюмок, да смотреть на подрастающих внуков и правнуков. Среди всех я выделял больше всех Аркида, смышленый малый. Ему всего 2, а он уже читать начал. Его ждет великое будущее». Так и мне говорил отец, когда я только родился. Подумать только, сколько лет прошло, а я все помню. «Аркид, подойди ко мне, мальчик мой», — прохрипел я, приподнимаясь. Правнук испуганно на меня посмотрел, но отец мягко подтолкнул его ближе. «Забирайся ко мне», — моя высохшая ладонь слегка хлопнула по кровати. Аллирик поднял сына и усадил его рядом. Малыш с любопытством разглядывал мои пальцы, унизанные кольцами. «Аркид, ты самый талантливый среди братьев. Ты уже много умеешь, а сколько тебе еще предстоит сделать? Будь сильным, умным и смелым». Я потянулся, чтобы снять один из перстней, но сил не хватило. «Аллирик, сними тот, что с гербом рода. Дедушка, ты уверен?» – осторожно спросил внук. «Думаешь, я совсем из ума выжил? Не дождетесь». Выдал я свою любимую шутку, и Аллирик улыбнулся. Он снял с моей руки кольцо и положил на мою ладонь. Я повернулся к Аркиду. «Теперь он твой, малыш. Хочу, чтобы ты помнил этот момент. Когда будешь смотреть на этот герб, то думай обо мне. Я обязательно помогу советом». «Спасибо, дедушка», — прошепелявил он и сжал мои пальцы своими маленькими ручонками. «Думаю, мне пора», — выдохнул я. «Запомните, Аркид возглавит род и сделает его великим». «Так, ты уже же это сделал», — заулыбался мой младший, посидевший Сигард. «Неужели ты думаешь, что на этом все?» — хрипло засмеялся я. «Такой момент испортил, зараза». По собравшимся прокатились смешки. «Вот, так лучше», — кивнул я. «И все же, я велю вам воспитывать Аркида, чтобы в будущем он смог продолжить мое дело. И когда он будет умирать, он назначит своего следующего приемника». «Да будет так». Сердце больно ударилось о ребра, и по нервам пробежалась оглушительная боль. Я охнул, схватился за грудь. Последнее, что я увидел, как на меня смотрели испуганные голубые глаза Аркида. И я умер. Последнее, что я помню, как на меня смотрели испуганные мутные глаза дедушки Сигизмунда. А через секунду сильно разболелась голова, и я повис на папиных руках, который едва успел подхватить меня. Когда комната прекратила кружиться, я взглянул на кровать и увидел, как домашний врач проверяет мой пульс моего старого тела. Меня перенесло в тело правнука. Ошалело, подумал я, и в этот момент я понял, что сделал тот осколок. Он сделал меня бессмертным. Глава 15. «Итак, я внимательно вас слушаю», — сказал я, сев в кресло. Я все еще был очень зол на Гласса за всю эту заварушку с особым отделом, но сильнее всего меня раздражало непонимание. Вот ради каких сияющих сфер он раскрыл мои способности. «Для начала, примите мои извинения за столь неожиданные новости», — начал барон. «Однако я действительно полагаю, что вы станете отличным начальником отдела, и учитывая мои способности», — подсказал я. «Определенно, но и не только. Мои сотрудники в последнее время внимательно наблюдали за вами». Я медленно поднял на него холодный взгляд. Гласс на секунду осекся, застыл истуканом и нервно сглотнул. «Да, я понимаю, что это некоторое превышение лимита взаимного доверия, но никак иначе я не мог. И теперь я точно уверен, что вы идеальный кандидат на эту должность». Если он думал, что так сможет унять мой гнев, то этого не случилось. С большим удовольствием заморозил бы его ниже шеи. Видимо, выражение моего «все же» выдало меня, и поэтому глаз замолчал. Он сел за стол и открыл лежащую на нем папку. «Вот здесь есть информация», — он пододвинул ее ко мне. «Настоящая информация. Знает, чем зацепить, гад». Я лениво подхватил бумаги и пробежался по ним глазами. И чем дальше читал, тем выше поднимались мои брови. «Такого я точно не ожидал. И вы все это знаете? Как долго?» — спросил я, откладывая в сторону документы. На белом листе были напечатан список офицеров и чиновников, которые были замешаны в связях с магами, с подробными комментариями. «А как иначе?» — пожал плечами барон. «Власть должна быть хорошо проинформирована. Я бы хотел услышать всю историю. Тогда нам стоит выпить, кивнул Гласс и вытащил из неприметного шкафчика графин и два бокала. «Я только попрошу вас держать сказанное мной в тайне. Все рабочие моменты вы можете обсуждать со мной, но дальше этих стен, сами понимаете». Я кивнул и устроился поудобнее, глотнув крепкого вина. Меня не покидало ощущение, что после этого разговора вся моя жизнь изменится. «Маги и люди никогда не жили дружно», — начал Гласс. «На протяжении последних столетий между нами держится хрупкий мир, но чем дальше, тем становится сложнее. Маги забыли свое место, начали требовать большего. Их мало, они скрытны, сильны, и даже при этом умудрялись нам завидовать. Вы слышали, что они воруют детей?» Я удивленно приподнял брови. «Это не похоже на ту историю, что рассказывал Лерчик. Да, в народе ходят скверные истории, что, дескать, детям дают ок и потом их увозят в неизвестном направлении. Это касается только простых людей. Посмели бы они забрать ребенка барона или графа?» «Нет, конечно», — покачал головой Глаз, — «были попытки, но пара вооруженных столкновений и перекрытие поставок продовольствия решила вопрос. А много вообще магов, в последнее время все меньше и меньше. Они уходят в подполье и, как мы установили, готовит какую-то пакость. В этом вам предстоит разобраться. Однако мне известно, что вы уже начали работать в эту сторону». Я молчал, смотря Глассу в глаза. Что же он имел в виду? «Огненный маг. Мои люди видели, как он на вас напал. К сожалению, они никак не успевали вам помочь. Вы показали удивительный уровень владения способностью. К слову, слежка была не за вами с вашим другом, а за магом». Мысленно скривившись, я поставил себе в памяти пометку более тщательно наблюдать за обстановкой. «Неприятная ситуация. Мне все любопытно узнать, как вы его убили», — обронил Глаз, отпивая вина. «Неужели в этом была такая необходимость? Спешу вас расстроить, это не моих рук дело». Маг был под клятвой молчания, и попытка разболтать секретную информацию привела его к... Я на секунду задумался, как это объяснить, и его тело просто вскипело. Теперь настала очередь удивляться барону. «Клятва, говорите, весьма и весьма интересно. А на какую тему был разговор?» Он начал говорить про то, кому будет жаловаться. «Видимо, что-то связанное с орденом. Вы так и не выяснили, кто они?» «Нет», — поморщился Глаз. «А исследовательский центр, он чем занимается?» «Ничем интересным», — отмахнулся Глаз, «сказками для людей. Все мечтают выяснить природу магии. Мы иногда даем им свежие данные, чтобы не заскучали совсем, а вот это уже меняет дело. Поэтому история о первом конфликте магов и людей так сильно разнится. Как же мне не хотелось влезать в эти политические интриги и подковерные игры. С другой стороны, для меня это отличный шанс подняться по карьерной лестнице, да и набрать вес в обществе, чтобы ни один Булатов даже и подумать не смел про нас». Я позволил себе улыбнуться. «Расскажите мне все», — сказал я Глассу. «Я в деле», и он довольно кивнул. Виталий Захарович дернул ставший слишком свободным ворот рубашки и скривился. Вся его затея с вином и Германов вылетела в трубу. А так все хорошо, все начиналось. И с чем он остался? Булатов подхватил со стола помятые листы с отчетами. Он уже раз 10 пытался их выбросить в мусорку, но каждый раз останавливался и раз за разом перечитывал строчки. Ему нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы найти выход из полного краха. Предприниматель вложил немало денег на подкуп чиновников, наем подставных сотрудников, дорогие подарки нужным людям, и все впустую. Но он не мог так просто остановиться. Эта винодельня сводила его с ума. Каждый раз, когда он видел на витрине очередную бутылку с семейным гербом и Германов, ему хотелось разбить ее. Один раз нервы сдали окончательно, и Булатов нанял людей сжечь магазин. Этого было мало. Виталий Захарович давно уже потерял сонный аппетит. От него отвернулась супруга, друзья и партнеры. Даже верный помощник и тот начал бросать на Булатова косые взгляды. И нужно бы уже остановиться, пока все не рухнуло окончательно, но в дверь осторожно постучались. У Булатова дернулось веко. «Войдите», — проворчал он, не посмотрев на дверь. Он знал, кто к нему пришел. Настроение от этого испортилось только сильнее. «Надеюсь, у тебя хорошие новости, Игорь». Всегда собранный и спокойный помощник зашел в кабинет и вдруг нерешительно остановился. В руках он сжимал тонкую папку с бумагами. «Да, не молчи ты», — заорал Виталий Захарович. «Говори, что там еще?» «Ищейки канцелярии добрались до одной из наших пустышек. Компания закрыта, активы аннулированы, проверяются сделки. И что ты делаешь, чтобы этому помешать?» «Мы сворачиваем все проекты и бросаем все силы на защиту. А винодельня?» В том числе, раздался еле слышный хруст бумаги. Две пары глаз скрестились на смятых документах в руках Игоря. «Это что?» – спросил Булатов. «Новости. Отдай сюда, живо». Он выхватил папку из рук Игоря и жадно впился в несколько скупых строк, а потом поднял взбешенный взгляд на помощника. «Да вы там что, с ума посходили?» – вскричал Булатов, швыряя бумаги на пол. «Как это долги откуда?» «В связи с закрытием нескольких филиалов», – начал Игорь. «Замолчи», – оборвал его Виталий Захарович. «Замолчи. Слышать ничего не желаю. Все кончено. Это полный провал». Он рухнул в кресло, запутавшись в полах пиджака. И когда он стал таким огромным, Булатов шумно выдохнул, дернул ящик стола и достал полупустую бутылку. Игорь тут же поставил перед начальником пузатый бокал. Виталий Захарович долго смотрел на отблески света в хрустале, а затем вдруг размахнулся и швырнул коньяк в стену. Игорь едва успел прикрыть глаза от брызнувших во все стороны осколков. Он перевел взгляд на начальника и начал отходить к двери. «Стоять!» – загремел голос Булатова. «Скажи мне, это же все Эгерман, он во всем этом виноват, я же просил разобраться с ним, убить его, Виталий Захарович, бомбы, да мне плевать, как ты собирался это сделать, он, должен, быть, мертв», чеканя каждое слово, кричал он. «Так ведь он просто защищался», спокойно сказал Игорь. «Сами подумайте, как ты смеешь, щенок», побагровел Булатов. «Вы сделали меня своим советником и правой рукой не просто так», устало произнес помощник. «Я не раз предупреждал вас о том, что это плохая идея, но вы решили иначе. Ты уволен». Виталий Захарович сорвался на визг. «Зря вы так, Яков Владимирович Зуров, так или иначе, все равно доберется до вас». «Зуров», — изменившимся голосом сказал Булатов. Глаза его лихорадочно блеснули. «Как же мне не хватает здесь привычного мобильного телефона», — подумал я утром, когда обнаружил письмо от Зурова в стопке вчерашней почты. Яков Владимирович хотел заехать, чтобы отчитаться о проделанной работе. Судя по тону письма, меня ждали хорошие новости. А почему бы и не поехать к нему сегодня? До приема Ушакова у меня еще полно времени. Я быстро привел себя в порядок и сел в карету, ускользнув перед самым носом сонного Лерчика. После вчерашнего разговора с Глассом, мне стоит все хорошенько обдумать и понять, что делать дальше. Мне теперь придется серьезно заняться военной службой. А с другой стороны, ремонт почти закончен, винодельня почти восстановлена, родители с сестрой послезавтра уже приедут. Тишь да гладь. Надеюсь, у Зурова для меня хорошие новости. Они мне были очень нужны. Безопасность близких сейчас имела первостепенное значение. Как же у меня чесались руки лично разобраться с Булатовым. Однако придуманный юристами план сейчас был предпочтительней всего. Ведь я не только маг, но и начальник особого отдела. Нужно соответствовать.